Мы вошли. Справа обитая цинком стойка. Беленые стены. Два железных стола и несколько стульев. Этот тип... Хозяин? Ну да. Маленький такой, чернявый. Он больше похож на... Не знаю, как вам объяснить. Может, нам просто показалось. Мы спросили, можно ли здесь перекусить. И он подал нам паштет, колбасу, а затем подогрел кролика. Все было очень вкусно. Хозяин болтал с нами, рассказывал о рыболовах, которые были его клиентами. Да, и в углу там лежала целая груда удочек. «Это здесь?» — спросил Мегре, видя, что шофер остановился. Небольшое здание станции, несколько огней в ночной темноте. «Направо», — сказала девушка. «А затем второй поворот, тоже направо». Там мы спросили дорогу. «Но почему вы решили, что Жозеф здесь?» «Просто так. Вернее, из-за трубки». Но в этом он не решился бы признаться. Частный розыск по заявлению родственников. Ну и смешно же он выглядит. И все-таки... «Теперь прямо», — сказала Матильда. «Дальше на реке есть мост, но по нему ехать не надо. Сверните налево, только осторожно, дорога узкая». «Признайтесь все-таки, деточка, что ваш Жозеф в последнее время говорил вам о возможных и даже весьма вероятных переменах в его жизни». «Он очень честолюбив». Я говорю не о далеком будущем, а о том, что должно было произойти со дня на день. Ему не хотелось быть парикмахером. Он надеялся, что у него появятся деньги, верно? Бедняжка, как она мучилась, как боялась предать своего Жозефа. Машина медленно ехала по берегу Марны. Слева виднелись низкие домишки бедняков и лишь изредка комфортабельные виллы. То тут, то там мелькал свет, иногда лаяла собака. Примерно в километре от моста дорога стала ухабистой, такси остановилось, и шофер сказал: «Дальше не проехать». Дождь лил, как из ведра. Выйдя из машины, они тут же промокли до нитки. Земля ускользала из-под ног, кусты цеплялись за одежду. Им пришлось идти цепочкой. Шофер, ворча, забрался обратно в машину и, несомненно, готовился предъявить солидный счет. «Странно. Я думала, что это ближе». «Вы еще не видите дома?» Марна была совсем рядом. Шагая по лужам, они поднимали фонтаны брызг. Мегре шел впереди, раздвигая кусты. Матильда сразу вслед за ним. И Люка замыкал шествие с невозмутимостью овчарки. Девушке стало страшно. «Я ведь узнала мост и печь. Мы не могли ошибиться». «Смотрите, огонь слева», — проворчал Мегре. «Так и есть. Это там». «Тише, не шумите». «Вы предполагаете...» Мегре неожиданно резко прервал ее. «Я ничего не предполагаю. Я никогда ничего не предполагаю, мадемуазель». Когда они подошли ближе к дому, он тихо сказал Люка: «Подожди здесь с малышкой и не трогайся с места, пока не позову. Посмотрите-ка, Матильда, отсюда виден фасад. Узнаете его?» «Да, клянусь вам». И тут же широкая спина Мегре заслонила от нее освещенное окно.